моей личной секретарше, очаровательной Екатерине Валерьевне. И если кто-то из вас, сладеньких, остался неудовлетворен, жаждет продолжения, прошу подавать заявки. Катя девушка очень исполнительная и все быстренько исправит. Хорошенького должно быть помногу. Но спешите, потому что завтра она возвращается в Москву. Оба катапультанта застыли с раскрытыми ртами. И только Перов, по причине похмельного тупоумия, не уловивший ничего из сказанного, обрадовался паузе и осторожно повел к рту спасительное шампанское. Но не тут-то было. Катерина, вскочив как ужаленная, выхватила у него из трясущихся рук бокал и злобно швырнула в меня. Увидев, однако, что хрусталь прошел мимо цели, и, едва не задев опешившего официанта, разлетелся о стенку, она зарыдала с досады и опрометью выбежала из зала. Еще несколько минут все сидели молча. — Ну? — Павлик, — захохотал друг Базлаков. — Ну ты даешь! — Есть, конечно, крутые мужики, но ты... — За Шарманова! — Ты, Пашка, настоящий мужик! Ура! Официант подал помертвевшему от горя Перову новый наполненный бокал, и все дружно выпили, кроме Велигорского. — Ты чего? — удивился Базлаков. — Мне пить нельзя. — Я лечусь. — От чего? — От хламидиоза. В отпуске поймал. Самое смешное — от медсестры. — Какой еще такой хламидиоз? Трипер, что ли? — Наподобие, — объяснил я, — но гораздо благороднее. — Хорошо еще, что тебе, Витя, медсестра попалась. У врачихи мог бы запросто и Синклера Льюиса взять почитать. С венерическими заболеваниями сейчас вообще страшное дело, просто какая-то сифилизация всей страны. Так что ты еще легко отделался. — Погоди, — нахмурился Базлаков. — А что ж ты вчера спирт стаканами трескал? — Забыл, — потопился Велигорский. После катапультирования все как отшибло. А сейчас вдруг вспомнил. — Блин! Как же я теперь к жене сунусь? — рассердился Базлаков. Как он хоть лечится, хламидиоз этот трепанный? Таблетками разными, зелененькими, красненькими. У меня с собой даже рецепт есть, виновато, сообщил вирусоноситель. Ладно, мужики, не расстраивайтесь, примирительно молвил я. Сквитались. Ты ему хвост подставил, а он с тобой... хламидиозом поделился. Дуйте в аптеку и на мою долю купите. — И ты тоже? — изумились они. — Но вы и эгоисты, — рассмеялся я. — С хламидиозом меня уже как-то знакомила одна тележурналисточка, и он не произвел на меня очень уж неприятного впечатления. Надо признаться, ко мне вообще легко пристает разная мелкая постельная зараза. И мой уролог, работавший раньше в четвертом управлении, в шутку называет меня коллекционером. Примчавшийся в гостиницу радостный Атташонок обнаружил меня в баре, куда я спустился, оттащив в номер тело Перова,